Глава 21. «Страшный ты все-таки человек, Архип Семенович», – ошарашенно пробормотал староста, присаживаясь к сосредоточенно посасывающему трубку Архипу. «В жизни бы не подумал, что на такое способен». Он кивнул в сторону двух охотников, кряхтя вытаскивающих из двери Архиповой избы здоровенного пудов на 6 мертвого волка. «Такую зверюгу в одиночку в клочья изрубил». Выглядело животное и вправду страшно. Все изрезано, исполосовано, залито черной кровью, в спине огромная прожженная дыра, да такая, что было видно ребра и перерубленный надвое позвоночник. Сам колдун, впрочем, выглядел не намного лучше. Расхристанный, всклокоченный, измазанный с головы до ног кровью, левая штанина разорвана в клочья, из-под которых выглядывают мокрые насквозь окровавленные бинты». «А ты говорил, не волколак это». «И сейчас, повторю, не волколак», – упрямо и зло, сверкнув глазами, перебил Архип. «Я тебя селом управлять не учу, вот и ты со своим рылом в калашный ряд не суйся». Разговор этот происходил на лавке в палисаднике перед Архиповой избой, куда мужики выбрались, покуда селяне, вызвавшиеся помочь увечному, а сил залечить раненую в недавней схватке с оборотнем ногу, пока у колдуна просто не было, – приводили его жилье в порядок. Желающих помочь оказалось на удивление много. Кто-то помогал убирать дом, кто-то заделывал выбитое в пылу схватки окно. Натащили утвари взамен разбитой, бабы деревенские стайкой вились вокруг Дарьи Сайрат, татарской подопечной Архипа. Так и норовя то ли спать уложить, то ли в баню утащить мыться. Обе архиповые женщины, кстати, на удивление легко пережили нападение зверя, отделавшись исключительно испугом да не особо значительными царапинами. И если жизнь Дарьи дохлый немец Архипу гарантировал, то вот с татарской приблудной все было не так уж просто. Еще и слова оборотня о том, что у колдуна есть нечто, принадлежавшее его хозяину. Неужели черноглазая красотка с личером этим Густавом Альбертом, как он себя назвал, как-то связана? Ни на беглую служанку, ни тем более на сообщницу не тянет. Уж больно простодушна она, родители от всего света оберегали, вырос натуральный тепличный цветок. Может, заложенное? Отец продал за какую-то услугу. Оттого и лицом так пригожа. Заложенные, говорят, красивые всегда. Кроме того, она ж в первый раз как-то пережила нападение волков на свой хутор. Пусть и порчей заразилась». Слишком много вопросов, а ответов так мало, что хоть на стенку с воем лезь. «Архип Семенович, а с этим что делать?» Мужики тем временем свалили волчью тушу около поленницы и в ожидании указаний восхищенными глазами уставились на колдуна. Оба были молодые, еще романтичные, так что к вечеру по селу, а как только к весне сойдет снег, так и по всей волости пойдут слухи о том, как их, капустинский колдун, голыми руками стаю оборотней на куски порвал. Да, Архипа не то чтобы сильно в селе любили, образ деятельности никогда не нравился, но уважали. Полезен он был народу, а заслугу просто народ помнил. Да и вообще он же свой, с их села, и потому его доблесть – повод гордиться все округи. Да и пусть. Архипу с того не убудет, а народу все развлечение. Пусть лучше удалью гордятся, чем колья точат и факелы готовят, как то в других деревнях бывает. Правда, от одного до другого буквально пара шагов. Ворчая, ругаясь, на чем свет стоит, Архип, опираясь на забор, приподнялся. Андрей староста тут же поставил старому товарищу плечо. «Да уж не учить тебя лезу, Архип Семенович, не серчай!» Слегка сконфуженный полученным отлупом, миролюбиво проговорил он. «Просто непонятное дело, сам же не ребенок. Мне ж на сходе перед людьми ответ держать надобно, а что я им скажу, коли сам ни бельмеса не понимаю? Сказочку про белого бычка не расскажешь». «Ай!» – в сердцах махнул рукой колдун и пустился в объяснение. Он не слишком любил читать лекции о природе нечисти и нежити, но народ его окружал любопытный, да и что уж говорит, староста деревенский прав, ему перед общиной ответ держать. А там спросят по первое число и про трупы в общинном амбаре, и про волка в избе Архипа. «Не волколак это, Андрей Семенович», — повторил он уже спокойным менторским тоном. «Волколак он проклятый, но проклятие его имеет природное сродство. Рождено силами древними, которые до нас еще были, до того, как церковь святая пришла». И на природные силы же оно и завязано. «Это как так?» Обращается он только в полнолуние, никогда не нападает на людей без нужды, а чаще просто в лес сбежать норовит. А как же тогда тот, что... Охотился он. Говорю уж, волколак, он не злой. Просто мы люди для него добыча. А главное... Он тяжело вздохнул, вставая над телом и грустно оглядывая то, во что превратился несчастный Трофим Афанасьевич Хитрый, последний оставшийся в живых мальчишка с хутора, третьего дня разгромленного нападением волков. А главное, после смерти проклятие его спадает, и жертва всегда становится обратно человеком. «Но Трофим-то не обратился?» Задумчиво почесывая редкую бороду, отозвался один из помощников, которые, развесив уши больше, чем у иного чебака, слушали беседу мужиков. «Ты смотри, Андрей Семенович, ведь у нас тут с тобой царь Соломон никак выискался», съязвил Архип, недовольный тем, что его перебили. «Как думаешь, ему шапка не жмет с таким умищем-то? Царицу Савскую где оставил, герой-легенд? Ладно». Снова махнул он рукой, видя, что сконфуженный мужик под землю готов от смущения провалиться. «Не перебивай только больше, а то черей тебе на седалище наколдую. Будешь месяц за столом только стоя обедать, да на животе спать». Мужик облеченно хохотнул, распознав шутку. И вправду не глупо попался, но и бы за чистую монету принял. «Так о чем бишь я? А, вот. Значит, Трофим обратно не обернулся. Он, значит, не волколак». «Оборотень, да проклятый, да, но не волколак». «А кто ж тогда?» «Видится мне, что это то, что турки зовут Гульябани. Бес, черт, то есть, да непростой, особо паскудной породы, который в человеческое тело вселяется, в зверя его превращает». «Как черт, прямо из ада?» «Из него самого». «Ада, гиены преисподней, как хочешь называй. Опытный чернокнижник может такую погонь призвать и в человека вселить, а еже правильно все сделать, то еще и к себе привязать, как собаку. Тот слово поперек вякнуть не может, верой и правдой служит, все прихоти выполняет. Да не трясись ты, черт не только страшный, тупой и кровожадный, но не более того. И он вот так в любого может вселиться». «Нет», – покачал головой Архип, – «слава Господу, не в каждого. Пока человеческая душа сопротивляется, бесу в нее никому не подселиться. Нужно добровольное согласие, причем полное и безоговорочное, просто так обманом выманить да не получится. Малейшее сомнение человек духа вытолкнет. Я так думаю, Трофим, бедолага, из страха слегка в уме помутился. Шутка ли, сперва трупы соседей, татарвы, насмотрелся ужасов». А когда увидел, как оборотни его семью терзают, совсем сдал. Вот тут-то ему колдун беса и подослал, обещавшего защиту и сокрытие. «А что ж нам делать, Архип Семенович, как с бесами справиться-то?» «Бесы, Андрей, не полбеды. Слуги, сильные да ловкие, но все же булата и свинца боятся. А вот хозяин их, тот птица поважнее будет». Тот, что приказчика Дарьиного терзал, тот, что управляет одержимыми волками. О нем думать надо, его ловить. «А как ловить-то, Архип Семенович?» Всплеснув руками, воскликнул староста. «Не по лесам же за ним по колено в сугробах бегать, а до весны он нас сосвету сживет. Да и весной, как быть, леса большие, охотников мало, облаву даже не устроить». «А вот на этот счет, друг мой», — криво усмехнулся колдун, — «у меня есть кое-какие задумки. Видится мне, что есть у меня нечто, что чернокнижнику тому позарез надобно. Настолько, что он ни перед чем не остановится». О том, что он подозревал, что не что это, а кто, Архип оповещать даже старосту не собирался. И так у девки жизнь не сахара, тут вообще непонятно, что народ со страху учудить вздумает. В прошлый раз чуть ли не с костра ее стащил». Так что не гоже мне за ним бегать, пущай сам приходит, а там уж я с него за все и спрошу. Конец зимы в том году выдался суровым, сверх всякой меры, словно зимушка, предчувствуя свой скорый конец, решила напоследок отвести душу и накуролеситься в волю, наметать людям полное лукошко неприятностей. Почитай, с родительской субботы аж до самого Великого Поста не было ни единого дня спокойного. С утра и до вечера завывала метель, ярилась пурга, додавил непривычный по этому времени года трескучий мороз. Народ по здравому размышлению дальше собственного двора носа высунуть не смел, там ведь и заблудиться в такой круговерти не мудрено было. Деревни, казалось, опустели, даже собак и тех попрятали по стайкам, чтобы не околели, как цуцики. А ежели такова лють творилась в деревнях, то уж что было говорить по поводу отдаленных хуторов да выселок. Не сладко пришлось там народу, ох, не сладко. Сугробы стояли по самый верхний край забора, а то и вообще избы, что по приземисти под конек крыши заметало. Но как могли, справлялись. Люди русские, они вообще с чем угодно справиться могут. Особливо, ежели заранее должным образом подготовятся, они проваляются по лужкам все лето. А эти не первый год на земле жили, ко всему готовились заранее, знали силу северной природы и ее суровый да капризный норов. Дома по большей части у всех были двухэтажные, с просторным подклетом, где и скотину на зиму спрятать можно, и дровяник сложить, и погреб вырыть, да и нужду справить, коль прижмет. А ежели все у тебя под одной крышей, то и шастать-то праздности ради по морозу да ветру нужды особой-то и нет». С утра дела все сделай, двор от снега разгреби, а то, если запустить в пургу, то как потом из окон на улицу выходить придется? Да сиди себе в гореньке и ванчай с метком потягивай, шеи вяжи, плотничай в удовольствие, да слушай, как за запертыми ставнями ветер воет. Повоет да перестанет, не впервой, весна вон уже на пятки наступает». Вот и крошечный хуторок в один дом на выселках, приютившийся на крутом берегу Черной, в доброй версте от летнего тракта на Чернореченск, ныне ясное дело заметенного, не то чтобы особо бедствовал. Двое жителей его, высокий худощавый мужчина средних лет, с выражением вечного недовольства на вытянутом лице, и ловкая, подвижная, словно лань, смуглолицая девка небывалой красоты, большую часть времени проводили в небольшом тереме, коротая вынужденное затворничество за учеными делами. В том смысле, что мужик постоянно чему-то девку обучал, то счету, то письмо, а то и вообще разговором на резком и рваном языке, на каком-то из немецких вместимо. Располагался их терем над невысоким, едва на пару вершков выше коровьей холки под клетом, где устроен был вместительный скотный двор с горницей, соединенной специальным проходом. Так что не приходилось выбираться на улицу даже ради того, чтобы справить хозяйство. Даже баня, шутка ли, да той сенями проход был организован. Выходила-то наружу только одна девка, но каждый вечер, в любую пургу или в юбу, кутаясь в овечий тулуп, она выбиралась из дома и долго бродила по внутренней стороне забора, справляя какие-то со стороны не особо понятные ритуалы в разных, но каждый раз одних и тех же частях забора. Вот и сегодня она, замотавшись в меховую шаль, так что открытыми оставались лишь одни сверкающие в свете керосиновой лампы огромные чернявые глазища, пробиралась сквозь яростно завывающую вьюгу. Не то чтоб в этой снежной круговерти от лампы был хоть какой-то прок, все больше слепым котенком приходилось тыкаться, уж больно плотным был танец снежных хлопьев. Но с фонарем в руках оно было спокойнее. Так уж устроен человек, с огнем в руках он чувствует себя уверенней. Медленно и осторожно передвигалась она по двору, сперва от крыльца до ближайшей стены, той, что углом примыкала к дому. Там, в самом уголке, в укромном местечке, чтоб ветром случайно, не дай Господь, не сорвало, висел небольшой, не больше девичьего кулачка, оберег, несколько кусочков волчьего меха, обернутые железной проволокой. Архип воле случая и по воле провидения, ставший татарской сиротинке почти что опекуном, объяснял ей как-то, что стоит только любому волку, обычному или колдовскому, подойти к этой вещице ближе, чем на пяток шагов, так в него тут же ударит самая настоящая молния, а ежели он за 5 ударов сердца не уберется подальше, то прилетит 2-я, а потом и 3-я, и бить оно будет до тех пор, пока зверюга либо не сдохнет, либо не сбежит, либо амулет всю силу не потратит, а потратит он ее, по словам того же Архипа, ох, как не скоро. Колдун расстарался и заполнил его аж настолько молний, сколько на пальцев на 10 руках человека, когда одному волку даже и 3 или 4 должно хватить, чтоб обуглился. 5×10, подумал Айрат, это получается 50, а по 3 на волка это аж на 16 волков хватит. Высчитав это, татарка испытала прилив гордости. Еще недавно она и складывала-то с трудом, разве что на пальцах, как батя научил. А тут вона, как умножать и делить научилась. Опять колдуну спасибо за то. Архип как-то заметил ее интерес к своему ремеслу, и девка прям вьюном вокруг него велась, надеясь хоть чего-нибудь этакое подсмотреть. А то и повторить. И больше в шутку предложила в ученицы взять». Правда, сказал, прежде чем за волшбу браться, придется постичь науку обычную. А Айрат не просто согласилась, но на всю эту арифметику и правописание, да иностранные языки с такой жадностью да усердием накинулась, что через месяц уже знала таблицу умножения, читала по слогам и даже выучила латинскую азбуку. Правда, Архип говорил, что она молодец, что за такого самородка, что бы это ни значило, в гимназиях учителя до кровавой юшки б морды друг другу били». Но Айрат не верила, думала, он просто подбадривает ее и вообще жалеет сироту. Он вообще часто ее жалел, от порчи бесплатно вылечил, из дома не выкинул, хотя никакой причины держать не было, даже по хозяйству особо не напрягал, потому как хозяйства у него, почитай, и не было. Огородик с лечебными травами да с десяток кур, как ему оплатить за доброту? Как полезность доказать? Уходить-то страшно было». Она уж даже в постель влезть хотела, мать говорила, что мужики этого дела шибко любят, а то, что она лицом пригожая, сама знала. Правда, Дарья Пахомовна ей потом чуть космы не повыдергивала, чтоб на чужого мужика, значит, не зарилась. Дарья Пахомовна баба добрая оказалась, кстати, хоть и строгая сильно, да и рука тяжелая, хотя не такая, как у матушки была, царство ей небесное». Размышляя о своем девичьем, Айрат тщательно проверила амулет и щедро полила его молоком из небольшой бутылочки, которую носила за пазухой. Ровно настолько, сколько требовалось, чтобы полить все 12 оберегов, что Архип расположил по забору их небольшой обители. Закончив с одним, Айрат двинулась к следующему, расположенному возле ворот. Айрат нравилось данное задание, нравилось то, что ей доверили такое ответственное дело – хоть она уже и догадалась, что хитрый колдун решил сделать из нее приманку. Сперва, когда на следующее утро после атаки оборотня в коего превратился Трофимка, хитровский мальчишка, как и она, переживший волчье нападение, стоившее жизни всей его семье, Архип приказал ей собирать одежи и снеди на 3 недели. Она перепугалась, думала, что выгоняют ее. А потом, после объяснения, даже обрадовалась, ведь ей предстояло провести с колдуном практически наедине. Нет-нет, никаких романтических планов на его счет Айрат не строила. Все-таки старик он был, да и Дарья Пахомовна умела вбивать даже в самые дурные головы умные мысли. Но девочкой она была умной и быстро сообразила истинную причину этого затворничества. Колдун подозревал, что именно она, Айрат, то есть, нужна таинственному хозяину волков, и за ней он явится в любую глушь. Айрат не обижалась на Архипа, ему за все село ответ держать надо, людей защищать. Да и не бросил, ведь он ее сам вместе приехал. Сидит сейчас в горнице, гадает, ждет вражину, по первому крику явиться готов, да и не один. Девкины умствование прервал приглушенный бурекрик с той стороны забора. Глава 22. От неожиданности Айрат замерла, словно вкопанная. Она, что была сил, напрягла слух, тщетно пытаясь разобрать, в яростном вое ветра не почудилось ли ей. В какой-то момент буря словно бы слегка притихла, незначительно, но достаточно, чтобы до нее донеслось. «Помогите!» Голос был низкий, хриплый и настолько мощный, что девка услышала его сквозь 3 слоя меховой шали, накрученной вокруг ее головы, не говоря уж об окружающей непогоде. «Спасите!» Взяв приставленный к забору заботливо приготовленный именно на такой случай дрын с железным крюком на конце, девица ловко приподняла фонарь над забором, там даже уключено на самом коньке стояло по типу лодочной, чтобы не на весу держать светильник, и отодвинула специальную задвижку, забранную некрупной железной решеткой. «Видимо, — подумала она невесело, — у настоящих хозяев имения были причины опасаться». Татели, звери ли дикого, но были. Места, знаешь ли, они глухие, мало ли кого, а то и чего, может в гости пожаловать. Ее родитель такими приспособлениями не озаботился, обеспечен был. 5 мужиков во дворе, пищали, есть топоры, ножи, охотники все, чего бояться. Оттого и сам помер, и семью сгубил. Айрат приникла к открытой бойнице не слишком близко, чтобы не достали снаружи, но достаточно, чтобы оглядеть округу. И на самом краю освещенного пространства заметила неясный обрез человеческой фигуры. «Покажись, кто бы ты ни был!» Слегка дрогнувшим голосом позвала она, не зная на самом деле зачем, ведь Архип строго-настрого приказал ей ни с кем не разговаривать, никому не открывать. Но отчего-то эта странная фигура показалась ей знакомой, а еще она пугала до самых чертиков. «Доченька!» – забасил пришедший, выходя на свет. Оказался это мощный, косая сажень в плечах, немолодой мужик. Годы пробороздили на лице его глубокие морщины и выбелили бороду почти до цвета налипшего на нее снега. Но плечи его не опустились, спина была прямой, ровной, словно бы лом проглотил. А походка была ловкой, пружинистой, даже в снегу было заметно, какое иного двадцатилетнего не встретишь. «Помоги, дочка, не дай замерзнуть». Айрат замерла, словно пригвожденная к земле. Она и впрямь знала этого человека. Не могла пока вспомнить откуда, но, несомненно, знала. И до одури боялась. Настолько, что сердце пропустило несколько ударов, а внизу живота все сжалось в болезненный комок. Внутренний голос девочки буквально завопил, требуя бросать все и немедленно мгновение бежать назад, в дом, к Архипу, под его защиту, что угодно, лишь бы оказаться подальше от этого страшного, жесткого, злобного человека. Мужик вытянул голову вперед и прищурился. Пронзительный взгляд его серых глаз уткнулся в лицо татарки. «А, это ты?» – облегченно и слегка обескураженно расхохотался он, наконец узнавая девушку. «Не думал, что и ты здесь окажешься. Ну что ж, совместим приятное с полезным». Он довольно потер руки в рукавицах. Бросалось в глаза, что они были разными, одна заметно меньше другой. «Давай, открывай, не гневи меня!» Тон его испросительного стал требовательным, приказным. Он взмахнул рукой, требуя подчинения. Айрат в ужасе обнаружила, что не может пошевелиться, тело отказало ей, даже горло сдавило так, что не было сил закричать, позвать на помощь. Рука ее, вопреки желанию, словно бы ей управлял кто-то другой, начала подниматься и тянуться к запору. Татарка боролась, что было сил, дыхание ее стало тяжелым, а лоб под шалью промок от пота. «Не заставляй меня ждать, сучка, пока я добрый», – рявкнул мужик с той стороны забора. Сопротивление девицы явно разозлило и обескуражило его. «Если поторопишься, я тебя даже в живых оставлю. Потом, как дела сделаю. Если, конечно, хорошо меня повеселишь. Но в этот раз бревном валяться не получится. Учти, придется подмахнуть», – хохотнул он и влажно причмокнул губами. И после этих слов Айрат вспомнила. Вспомнила волков, рвущих на куски тела отца, дяди и братьев. Вспомнила этого мужика, голого, измазанного кровью матери, сестры, чье сердце он только выгрыз в форме волка. А теперь, обратившись человеком, идет к ней, поглаживая свой восставший ут. Вспомнила его тяжелый кулак и крепкую хватку. Вспомнила его соленое вонючее дыхание, отдающее парным мясом. Вспомнила его и заорала, что было сил. Она выпустила палку из левой руки, и керосиновая лампа рухнула куда-то в снег за пределами забора. Впрочем, теперь мужик оказался достаточно близко, чтобы она видела его и без всякого света. Стоял-то он буквально в паре шагов. Стоял и широко улыбался. Но улыбка его сменилась недоумением, когда девичий визг перешел в яростный, почти звериный рык, когда в бездонных черных глазах загорелся неугасимый огонь ненависти, когда безвольная еще мгновенье назад ручка метнулась змеей, сорвала с забора один, ненапоенный, к сожалению, еще молоком амулет, и швырнула прямо ему в морду. Попасть она не попала, помешала решетка, но оберег оказался достаточно близко, чтобы с него вылетела ослепительная белая молния. Мужик страшно выругался и отшатнулся. Айрат обрела контроль над своим телом. Словно бы разжалась хватка чудовищной руки, прежде прижимавшей ее к земле, мешавшей не то что двигаться, но даже дышать полной грудью. И немедля она, что было сил, бросилась к дому – к безопасности. За спиной ударила вторая молния, и звук ее сопровождался очередным воплем ярости, воплем, в котором уже не было ничего человеческого. Уже около крыльца Айрат услышала множество волчьих голосов за спиной. На призыв вожака пришла и его стая. Отвлекшись, она запнулась о ступеньки и рухнула у самой двери, которая распахнулась, и из нее медленно вышел некрупный медведь. Девушка замерла, не зная, как реагировать на новую опасность, но медведь вдруг криво и совершенно по-человечески ухмыльнулся, став удивительно похожим на Архипа. Слегка посторонившись, он зарычал, и в рыке его Айрат, пусть с трудом, но довольно явственно, разобрала команду. «В дом!» «Архип!» – облегченно выдохнула татарка. Она уже не раз видела проявление сил своего опекуна и совершенно не удивлялась тому, что он, оказывается, еще и в зверей обращаться умеет. Не сомневаясь, более ни мгновенья, она протиснулась слева от Архипа и юркнула в дом. Ежели колдун вышел на бой сам, значит, он знает, что делает. Конечно же, Архип ни на секунду не оставлял свою приблуду без присмотра. Уж слишком он прикипел к девчонке, чтобы бросать ее в жерло вулкана, не озаботившись о защите. И едва она только вступила в разговор с Игнацием, а не кем иным, кроме как самым старым и самым верным прислужником немецкого немертвого чернокнижника, этот здоровяк быть и не мог, он начал действовать. Игнаций тоже был перевертышем, теперь в этом не оставалось никаких сомнений. Колдуном или проклятым, как и его слуги, сразу и не сказать. Хотя Архип думал, что он был альгулем, под видом гулябаев, только со своим бесом, заключившим добровольный и полностью обдуманный контракт. Такие были куда опаснее. Мало того, что обращались исключительно по собственной воле, так еще и обретали некоторые колдовские способности. Причем, ежели верить обмолвке фон Бреннена, еще и очень старым перевертышем, портившим воздух не одно столетие. А значит, тварью опасной втройне из-за своего ума, хитрости и опыта. Скинул тулуп, рубаху и тапки, в одних только суконных портках он подошел к южной стене дома и с силой вонзил в нее ржавый зазубренный нож, примерно на уровне собственного пояса. Взяв со стола небольшую чашку с заранее приготовленным настоем трав и сделав из нее большой глоток, Архип громко продекламировал. «Мать Марена дала силы, накормила плотью стылой, мои когти напоила древним холодом могилы. Князь Перун точил мне зубы, что теперь острей Булата. Тот, кто был, уже не будет. Я несу свою расплату. Сам дождь Бог собрал в десницу искры звезд и солнца злата. И в очах моих кружится, наказал не ведать страха. Волх-отец давал науку, что и как потребно делать. Человеком был доселе, нынче буду бериндеем». И, выпив остатки горького настоя, кувыркнулся через нож и обратился в небольшого медведя. Да, существовали способы обращаться в животных, но вес их все равно ограничивался изначальным весом обращающегося, поэтому волки, в которых обращались гули, были в разы крупнее своих природных собратьев. Архип сейчас напоминал скорее годовалого доростка, чем полноценного хозяина тайги. Впрочем, это не мешало его когтям и клыкам оставаться смертоносным оружием. Да и далеко не все в заговоре было использовано только лишь для красного словца. Потянувшись и пожав плечами, чтобы привыкнуть к новому телу, все-таки он давно уже не бегал в зверином обличии, Архип несколько неуклюже потрусил к двери. И как раз вовремя, чтобы увидеть распластавшуюся на ступеньках да нельзя перепуганную Айрат. «В дом!» – рыкнул он с такой пастью, было немыслимо сложно сказать даже одно слово – но девка, кажется, поняла его и проскочила за спину. Ее работа была выполнена, если, конечно, личеру и впрямь нужна была именно татарка. Теперь наступало время Архипа. Задрав голову, он громко и презрительно зарычал, бросая вызов. Как он и надеялся, с той стороны двора, из-за запертых еще ворот, ему ответствовал яростный волчий вой. Игнаций уже успел обратиться в зверя и теперь руководствовался своей звериной частью более, нежели холодным разумом. Архип тоже ощущал глухую злобу и стремление по-быстрому разобраться с нарушителями, но в отличие от врага, провел в зверином теле всего ничего, а потому с легкостью подавлял новоприобретенные повадки. Теперь он четко слышал и чуял, что пришедших с Игнацием волков было трое. Вся стая. Вожак пер через парадный вход, а мелочь обходила по сторонам, отрезая пути отступления. «Пущай», — хмыкнул Архип, — «убегать отсюда никто не собирается, а справиться со зверьем по одному будет сподручнее, тем более, что подарочки припасены на всех стенах». Огромный серый волк поднапрягся и мощным прыжком перемахнул через ворота и замер посреди двора, низко опустив голову с прижатыми ушами, оскалив огромные зубы и не сводя взгляда с колдуна. Архип медленно начал спускаться ему навстречу. Время сейчас работало на него. Игнаций выглядел откровенно не очень. Шерсть в пропалинах дымится в нескольких местах. На месте, куда угодили разряды амулета, видны глубокие ожоги, из которых на снег капает мерзко пахнущая сукровица. Левая передняя лапа опалена полностью. Ее перевертыш болезненно поджимает груди. Все-таки Айрат молодчина. Ее меткий бросок очень сильно ослабил Игнация. На лучшее и надеяться было бы глупо. Жаль, конечно, что не успела тот напоить молоком, тогда бы, глядишь, и драться с ним не пришлось бы. Но если бы до кобы во рту росли бы грибы... Слева ослепительно полыхнуло. Кажется, один из игнациевских слуг попробовал повторить головокружительный прыжок своего вожака, но нарвался на амулет. «Вторая, третья...» Игнаций злобно зарычал, а Архип же расплылся в усмешке на всю свою медвежью пасть. «Четвертая...» Кажется, у него на одну мохнатую проблему стало меньше. Наконец он спустился и пошел не напрямую к врагу. Все-таки, несмотря на многочисленные ранения, Игнаций провел в звериной форме не одну сотню лет, сроднился с ней, давно уже был волком больше, нежели человеком, в отличие от дилетанта Архипа, а потому даже в таком виде представлял смертельную опасность». Вместо немедленной и, скорее всего, смертельной атаки, медведь начал медленно обходить волка справа. Тот, столь же осторожно, слегка прихрамывая, двинулся по левой стороне, выбирая удачный момент для атаки. И он его, естественно, отыскал. В какую-то секунду, даром что стоял на трех лапах, он совершил невозможно быстрый, практически неразличимый глазом рывок вперед, и Архипу лишь каким-то чудом удалось увернуться, резко отдернув назад морду. Громадная клыкастая пасть с силой капкана захлопнулась в вершке от его носа. Сам он попытался неуклюже ударить лапой на противоходе, но противник легко и до обидного изящно отскочил в сторону». Двор озарило еще несколько вспышек. Теперь с правой стороны от крыльца и из-за дома. Кажется, остальные подручные Игнация тоже пошли на приступ. Из прочитанных трактатов Архип знал, что чернокнижник способен управлять гулябаями силой мысли, а значит, это он погнал их вперед, надеясь получить преимущество в схватке. За спиной уже по эту сторону забора с протяжным стоном в сугроб рухнуло крупное тело. Кому-то удалось преодолеть палисад, более того, если этот кто-то сохранил достаточно сил для драки, то в тылу Архипа только что нарисовалась смертельная опасность. Но это понимал и волчара, который не собирался давать колдуну возможность хоть как-то прикрыть себе спину. С яростным воем он бросился в молниеносную стремительную атаку, закончившуюся тем, что бритвенно-острые зубы сомкнулись на правой лапе, подставленной, чтобы защитить горло. Однако и самого Игнация подвела самоуверенность. Едва клыки воткнулись Архипу в лапу, тот дернулся вверх, лишая противника опоры, и сам в ответ полоснул когтями по ребрам. Попал, конечно, вскользь, но он не был простым медведем, и когти его и вправду были наделены силой, доступной только зачарованному оружию, раня куда болезненнее и сильнее, нежели обычный булат. Игнаций взвизгнул, извернулся и разом отпрыгнул на десяток шагов назад. Архип хмыкнул и медленно двинулся к нему навстречу. И тут же обоняние его заполнило дуряющий запах горелой шерсти и плоти, а в загривке словно взорвалась бомба. Волк, чертов волк, недавно преодолевший забор, все-таки выжил. Архип страшно заревел не только от боли, но и от переполнявшей его ярости. Он поднялся и, сделав несколько шагов назад, со всей доступной ему силой впечатался спиной в толстые бревна хуторского палисада. Висящий на спине оборотень болезненно взвизгнул, но челюсти, тем не менее, не разжал. Игнаций, разумеется, предоставившись возможности, не упустил, и прежде чем Архип успел сообразить, вырвал у того из ляжки солидный кусок мяса и отскочил за пределы досягаемости медвежьих когтей. Архип отчаянно заревел, задергался, пытаясь скинуть со спины мешающего волка. Все-таки он не был настоящим медведем весом в 30 пудов, и вес, сопоставимый с его собственным, очень сильно сковывал движение. И снова пропустил рывок перевертыша, теперь в правое плечо. В результате многострадальная правая лапа повисла плетью, но самое ужасное, что за спиной Игнация колдун увидел, как через верхушку ворот переваливает обожженный израненный волк, четвертый нападавший. Этот, судя по всему, не смог перепрыгнуть забор и вернулся туда, где защитный амулет уже точно был разряжен. Новый участник полностью игнорировал сражающихся перевертышей, а сразу поковылял в сторону избы. Даже в таком жалком состоянии зверюга еле шевелила лапы и обильно окропляла снег, хлещущий из доброго десятка паленых ран кровью и сукровицей. Волк все еще представлял собой опасного противника для одинокой, почти что безоружной девчонки. Поэтому, стремясь высвободиться, Архип взревел и, что было сил, ударил спиной о частокол. Раздался оглушительный треск, что-то острое вонзилось в спину, сбив дыхание, и, кажется, даже на миг он потерял сознание. Пришел в себя от чудовищной боли в животе. Вожак-перевертыш в очередной раз использовал свое преимущество по полной и вцепился зубами в мягкое подбрюшье. Наверняка он хотел бы выпустить медведю кишки, но тот с силой опустил лапу на волчью спину. Да, Архип не был настоящим медведем, тот бы просто перебил зверюги хребет, но и колдун был не лыком шит. С легкостью пробив волчью шкуру и мясо, он подцепил волка под ребра и со всей дури треснуло стоящий рядом столб. Раздался треск костей, Игнаций взвыл. К сожалению, после этого силы покинули Архипа, и он рухнул на три еще слушавшиеся лапы. Со спины его скатился уже дохлый перевертыш. Грудная клетка его была сплющена. В бессильной злобе он смотрел, как хромающий волк поднялся на ступени и подошел к открытой, видимо, татарка в испуге позабыла, двери. Архип протяжно зарычал. Над колдуном нависла тень. Игнаций тоже выглядел ужасно, залитый кровью, подволакивающий задние ноги, но он все еще был сильнее и сейчас собирался довершить начатое. Вырвать глотку своего оказавшегося на удивление сильным противника. Он победно скалился и не торопился, надеясь насладиться чувством бессилия и страхом врага. Но неожиданно медведь совершенно по-человечески усмехнулся и, повернув голову, перекусил крошечную глиняную фигурку, висевшую на вплетенном в шерсть ремешке. Раздался настолько пронзительный и громкий свист, что, казалось, пробился не только сквозь вой пурги, стены и даже саму плоть, заставив задрожать кости. И почти сразу же, вторя ему, в избе дуплетом рявкнул штуцер. Игнаций оступился от неожиданности, раненая нога его не удержала, и он рухнул прямо перед медвежьей пастью. Архип, не собираясь упрашивать себя дважды, вцепился в волчье горло, прижав Игнация к земле. Оба противника были измотаны и изранены до нельзя, и хотя Архипу не хватало сил не то чтобы разорвать горло, но даже придушить поверженного перевертыша, но Игнаций никак не мог выбраться из захвата, вяло царапая единственной здоровой своей лапой медвежий бок. Рявкнул еще один выстрел, и сразу же из дверей выскочили две фигуры. Обе они ринулись к сцепившимся в смертельной схватке зверям. Впереди неслась чернявая девчонка, уже скинувшая шаль и расстегнувшая шубу, она сжимала в руках до боли знакомый ржавый топор с изъеденным временем топорищем. С Следом бежал Семен, на ходу перезаряжая свой огромный штуцер. Только увидев девчонку, Игнаций пронзительно и трусливо заскулил и, казалось, даже потерял всяческую волю к сопротивлению. Фигура его начала оплывать, словно свеча, на ходу меняясь, становясь человеческой. Непонятно, чего хотел он этим добиться, то ли сотворить какую-то волшбу, ведь в зверином облике сделать это практически невозможно, то ли просто разжалобить татарку, ведь зарубить человека завсегда сложнее, пусть это даже самое распоследнее злодеище будет, нежели зверя. Но это и не важно. В любом случае не сработало. Айрат с развивающимися на зимнем ветру черными волосами напоминала самого настоящего ангела мести. Яростно прокричав что-то на незнакомом Архипу языке, она размахнулась, и прежде чем идущий позади Семен успел хоть как-то среагировать, вогнала топорище по самый обух в грудную клетку перевертыша. Топор вошел легко, глубоко, словно идеально отточенная секира в руках опытнейшего палача. Глава 23. «Ты что, совсем на старости лет с ума сбрендил, Архип?» В сердцах всплеснул руками настоятель сельской церкви отец Григорий, едва только колдун закончил свой не самый короткий рассказ. «Самсоном себя возомнил, одними руками львов, океагонцев, бараний рог заворачивающим. Ты б еще с голым задом супротив них поперся». «Ну, ежели быть до конца честным», – жизнерадостно хохотнул Архип, отрываясь от стакана с роскошной брусничной наливкой, переданной добрейшей Ангелиной Сидоровной, старостиной женой через своего мужа для ускорения излечения. «Именно что с голым задом я и вышел. Портки-то при обращении в медведя в лоскуты расползлися». Григорий только в бессильном возмущении стукнул кулаком по столу и нырнул в свой собственный стакан. Беспечность и безрассудство приятеля поражало его до глубины души. Казалось, этот человек вообще не отдавал отчета в опасности, которой подвергал себя. Как дитятя неразумный, в любую передрягу влетал с упоением и сразу с обеих ног. И ладно бы только собой рисковал. Хочется мужику не дожить до старости, так кто ж ему запретить может? Так ведь нет замены ему, а без чародейской защиты общине ох, как мне сладко придется». Григория недовольным мычанием поддержала Андрей Семенович, сидящий рядом за столом. Сельскому старости выразить свое мнение более внятным образом мешал рот, набитый куском курника, который Дарья испекла, дабы порадовать своего полюбовника и его гостей. Сидели мужики уже затемно у колдуна в избе, все еще носивший следы недавней схватки с перевертышем. Как и сам Архип, все еще более напоминавший мумию в своих многочисленных обмотках, скрывающих еще не зажившие раны. Обе архиповские бабы отсутствовали. Дарья утащила татарку в свой старый дом, то ли с умыслом, у нее был едва собирающийся женихаться младший сын, то ли просто так, дабы не мешать мужикам. «Да ладно тебе, Григорий», – махнул рукой колдун. «Ну, переоценил слегка свои возможности, с кем не бывает. Жив же!» И даже деревне прибыток принес, волки более точно не побеспокоят. «Слегка прибыток», — приподнял брови Григорий. «Да тебя бы за такое слегка выпороть, как Сидорова козла. Сам чуть к апостолу Петру на суд не отправился. Девку подопечную под удар подставил. Чем думал, дурень ты окаянный?» «Да, тут ты прав», — сконфуженно почесал затылок Архип. «С приблудой дюжине хорошо вышло». «Но видишь ли, Григорий, я-то сдуру возомнил, будто именно девка чернокнижнику и нужна была. Недаром же, думала она, нападение на родной хутор пережила. Недаром порча на ней такая сильная была. Да и волчара тот, в которого Трофим, царствие дураку небесное, обратился, на какой-то ляд ее же в пасти таскал. Все заодно говорила. Не мог я поверить, что все это лишь совпадение». Потому и взял ее с собой, хотел, понимаешь, село из-под удара вывести, та оборотней на подготовленную землю в капкан заманить, на своих условиях сразиться. А ну вон как вышло. Покачал он головой и отпил еще один глоток. Чуть было не опростоволосился. «Думаешь, теперь не в ней дело?» – вступил, проживав наконец угощение, в разговор староста. «Теперь не сомневаюсь, Андрей Семенович». Голос колдуна был тверд и буквально излучал уверенность. Айрат просто под горячую руку попалась, бедолашка. «А чего ж она тогда выжила?» – удивился священник. Он хорошо помнил толпу, что хотела девчонку на костер унести, так как подозревали ее во всяком. «Она должна была, как Трофим, хитрый стать, духа злого принять, с душой распрощаться и в нужный чернокнижнику момент в чудовище обратиться. Дело черное сделать». «А порча откуда тогда?» «Да это Игнаций, чтоб ему черти сковороду получше разогрели, может, чтоб девку об колено сломать. Бес это здоровый человек никогда не примет, лишь тот, что разума лишился, ну или тот, что в глубочайшем страхе и отчаянии находится. А может, просто естество взыграло. Девчонка-то самый сок. Что я рассказываю? Что я рассказываю?» Оба собеседника кивнули. Татарка и вправду была поразительно красива. «В общем, надругался он над ней». Григорий перекрестился, а Андрей выпучил глаза. «Да-да, надругался и тем порчу ей занес. Как болезнь срамную. Ни разу такого не встречал, но вот ведь как. Я еще помню, тогда удивился, почему сильнее всего женское у нее запаршивило. Хотя порча, она от сердца обычно ходит». Архип замолчал на мгновение, словно бы что-то обдумывая, но потом пожал плечами собственным мыслям и продолжил. «В общем, несмотря ни на что, Айрат удивительно сильной оказалась духом. Не сдалась Гулю, а бес он ведь человеком без его согласия владеть не сможет. Вот и ушел, несолоно хлебавший». «А ты всего этого не знал? Неужто Айрат тебе не сказала, не доверяла?» – зачастил вопросами староста. «Остановись, Андрей, ради всего святого». В притворной мольбе воздел в воздух руки Архип, чем вызвал очередное недовольное фырканье со стороны попа. «Я ж не успеваю за тобой». Настала очередь Андрею прятать смущение путем окунания седой бороды в стакан с наливкой. На чем я остановился? Ах, да. Не помнил Айрат ни Бельмеса. Колдун ее памяти лишил. Намеренно или случайно, не знаю. Но Айрат словно бы в раковине замкнулась и помнила все произошедшее, как в тумане. Словно бы года с трагедией произошли, понимаете? Мужики опять кивнули, хотя по глазам было видно, что не понимали они ровным счетом ничего. «Я видел это, но природы даже не понимал до недавнего времени. А уж что поделать с этим и подавно. И как она, Игнация, главного оборотня, то есть, увидела, так чары спали, она все и вспомнила». Тяжко было первые дни, но помогло, видать, что обидчика своего она сама-то и прибила, отомстила уже вроде как. Ну и травами я как мог ей помог, теми, что боль душевную приглушают. Да и Дарья мою девку совсем под крыло взяла, по-женски ей что-то нашептывает, хвостом за собой водит. Так и легче становится, по ночам плакать уже перестала, смеяться опять начала». «Глядишь, и справится. Повторюсь, девчонка, она очень сильная». «Водила», – выразил общее мнение Андрей Семенович, и над столом повисло тяжкое молчание. Некоторое время мужики просто сидели, глядя в пространство невидящим взглядом, и каждый думал исключительно о своем, но потом любопытный Григорий снова разорвал тишину. «Слушай, Архип Семенович, ну ежели ж девка колдуну не нужна была, то зачем все это городить-то было? Татар вырезать, хитровских, да и приказчиков купеческих. Нечто он это по одной злобе только совершал». Архип покачал головой и медленно заговорил, тщательно подбирая слова, чтобы собеседники поняли. «Тут не все так просто, Григорий. Злоба, как таковая, нежити незнакома, как и прочие другие чувства в том виде, как их мы понимаем. Живые, по крайней мере, но у нежити есть желание». И желаниями этими они закрывают те дыры в душе, что остались от утери чувств. «Понимаю, что мудрено», – усмехнулся он, разглядывая пустоту в глазах собеседников, – «но понять не объяснить, как не знаю. В общем, ежели нежить в башку чего-то втемяшит, то прет к своей цели, невзирая ни на какие жертвы, и уж тем более ей плевать на людей, которые от ее действий пострадают. Жизнь человеческую нежить вообще ни в грош не ставит». «Я был им нужен, уважаемый, точнее, то, что у меня имеется. И татар они вырезали, чтобы я девку духом зараженную в дом к себе привел. Войти-то в мою избу без моего разрешения ни нечисть, ни нежить не могут. Я постарался, огородился. А так сам бы принес в нужный хозяину момент. Бес бы завладел ее телом, обратил бы ее в чудовище, а там... Не знаю, может, он бы мне ночью глотку перегрызть попробовал, а может, просто нужное украл да сбег. Понять мышление нежити даже не каждому мудрецу под силу, не то что мне, простому деревенскому колдуну». Архип кокетливо и совершенно по бабьему подмигнул, чем вызвал у товарищей невольные смешки. А когда с татаркой не получилось, они затаились, наблюдая, не разгадал ли я хитрость. Когда убедились, что не разгадал, повторили с Трофимом, и вот тут у них все почти получилось. Девочки мои не помешались, не дали оборотню быстро сделать свои дела и скрыться. «Погоди, Архип Семенович», — наконец не выдержал староста, — «так ежели не девка нужна была этому Игнату, то что? И на кой ляд он за тобой на выселке поперся? Что ему надобно было?» «А тут, Андрей Семенович, мне несказанно повезло. Ведь вещь, что немцу нужна была, я с собой взял. Господь надоумил не иначе. А то погнаться, будь он неладен, легко на мой дом пустой напал да забрал искомое. А мы с Айрат да Семеном до весны б на выселках куковали». И Архип выложил на стол невесть, откуда вытащенный им самим ржавый топор. Оба собеседника удивленно заморгали, ведь оба они могли, хоть и на писании, поклясться, что еще мгновение назад никакого топора ни в руках, ни у стола не было. «Топор? Он самый, только дюжин непростой топор. Не знаю, чем он так немцу важен, но ради него он, не колеблясь, отправил самого своего верного, да и, скорее всего, единственного слугу в очевидный капкан». «Знал, что я готовлю западню, но отправил без колебаний». «Да что ж в нем такого-то важного?» С интересом посмотрел Григорий на топор, не решаясь к нему прикоснуться. «Колдовство какое наложено, что ли?» «Эх, если б я знал...» Пожал плечами Архип и небрежно забросил топор в угол на кучу какой-то ветоши. «Может, и все проблемы бы наши разом решил. А так, никаких чар я на нем не вижу, на вид топор как топор». Старый разве что до невозможности, непонятно, как еще в пыль не рассыпался. Но и почти не тупится. Я им дрова колол поначалу даже, ни разу оселком не проходил, а все равно хоть брейся им. «Разве ж важно теперь это, Архип Семенович?» Слегка уже заплетающимся языком все-таки спотыкач вышел знатный и в голову бил весьма прилично. «Вы ж с Семеном и Айрат вражину на куски порубили и в костре сожгли». «Эх, Андрей Семенович, Андрей Семенович!» – шутя погрозил пальцем старости колдун. «Вот где ты голова головой, а где ничего не слушаешь?» Тот только развел руками, мол, прости, виноват. «Оборотня, что мы завалили, звали Игнаций, и он хоть и тоже был колдуном, причем не из слабых, но был всего лишь на побегушках у личера, немецкого неживого колдуна, который затаился где-то в наших краях». И вот личер этот куда поопаснее будет, да и наверняка посильнее. «А как же, а что же?» «Что делать?» – староста кивнул. «А ничего, Андрей Семенович, остается только ждать. Ловить его по лесам бесполезно, он все равно не живой уже, есть пить не просит, дышать не дышит. Может, хоть под водой в омуте валяться, да хоть даже в твоем погребе, ни в жизнь не догадаешься». «Я пока его без помощника оставил, теперь заново искать надо будет, мертвяков поднимать или людей лихих собирать. На все времена потребно, надеюсь, до лета нас не побеспокоит, Андрей Семенович. Отсеяться должны успеть, и к тому моменту я подготовиться попробую. Да и из коллегии помощь запросим, вдруг государевы люди чем подсобят». «А может, он сам уйдет? Ты ему хвост-то прищемил, он и второй раз не захочет». С надеждой в голосе спросил староста, но Архип только грустно покачал головой. «Нет, Андрей Семенович, ему до зарезу зачем-то нужен этот топор, не уйдет он без него. Сам костьми тут ляжет, но сам не уйдет». «Мрачные вещи, говоришь, Архип, безрадостные». «Да не переживай, Андрей Семенович, Бог не выдаст, свинья не съест, прорвемся как-нибудь. Чего цуциком трястись, придет опасность». Тогда и будем об ней переживать». «И то верно», — согласился Григорий, поднимая кружку. «За тебя, Архип, «За тебя и Айрат из вас получилась неплохая охотничья партия». Засмеявшийся Архип отсалютовал в ответ и тоже приложился к своей. Застолье затянулось до глубокой ночи, пока не пришел средний старостин сын с наказом от матери и не увел Андрея Семеновича домой. С ним же ушел и Григорий. Колдун вышел проводить гостей за двор и, раскурив трубку, некоторое время смотрел в спину удалявшейся троицы, привалившись к плетню. На улице уже вовсю о себе заявляла весна. Журчали ручьи, и легкий ветерок был теплым и влажным. Первые ночные птицы уже заводили свои трели. Архип затянулся и посмотрел на небо. Он ждал. Отчего-то он чувствовал, что именно сегодня ему предстоит еще один разговор с существом куда менее приятным, но куда более интересным. И чувство это его не обмануло. Не успели еще окончательно исчезнуть огни керосиновой лампы, которые припозднившиеся гости освещали себе путь, как от стены за спиной колдуна отделилась человекообразная тень. Тень эта не была материальной, полупрозрачная, сквозь нее можно было рассмотреть окружающий пейзаж. И какая-то плоская, что ли. Сложно описать, но казалось, что достаточно обойти, посмотреть сбоку, то окажется, что она тоньше волоса, словно бы существует лишь в двух измерениях. Архип, естественно, заниматься подобными глупостями не собирался. Он и так знал, что с какой стороны на тень не посмотри, она будет выглядеть одинаковой, словно тень, только упавшая не на какую-то поверхность, а на воздух напрямую. «Здравствуй, Архип Семенович!» С легким немецким акцентом прошипел пришелец. Голос его был тихим, словно ветер, и ежели не прислушиваться, можно было подумать, что это всего лишь шумят ветви в лесу. «И тебе не хворать, герр Бреннан!» — улыбнулся Архип, не поворачиваясь к бестелесному собеседнику. «Не знаю, правда, уместно ли говорить так про того, кто пребывает в вашем состоянии, но...» Он развел руками. «Уместно, уместно, Архип Семенович!» Не принял шутливый тон собеседник. Он подошел к ограде рядом с колдуном и словно бы облокотился на нее. Естественно, что это была просто иллюзия, поскольку тень была лишь бестелесной проекцией, сформированной могучим чернокнижником для удобства общения. «Я пришел с тобой поговорить. По душам, как вы это называете». «Но чего бы не поговорить, герр Бреннан», – пожал плечами колдун. «Языком трепать полегче будет, нежели мешки ворочить. Раз пришел, давай, жги. Сегодня я вполне в настроении слушать». «Это хорошо, Архип Семенович, это хорошо», – призрак говорил медленно, словно бы тщательно подбирая слова. Архип крепко задумался, отчего ж дохлому немецкому магу так важно сохранить с ним хорошие отношения. Не боится же он, честное слово, нежить вообще мало чего боится. «Я бы хотел, чтобы ты знал, что я не отдавал Игнацию указаний убивать или калечить тебя». Это был его собственный почин. «Поэтому я не таю на тебя злобы за гибель моего старого слуги и соратника. Сам нарвался, сам погиб. Ты был в своем праве. Так же, Архип Семенович, как я не отдавал ему приказа насильничать ту ценную тебе девицу. Ты мне веришь?» «Верю каждому зверю, лишь тебе ежу погожу», хохотнул Архип, почувствовав недоумение собеседника. Он добавил уже серьезнее. «Конечно, ты не приказывал оборотню насиловать девку, не твой это калибр. Ты всего лишь приказал вырезать три ни в чем не повинных семьи, чтобы получить то, что возжелал». Архип обернулся и пристально посмотрел в то место, где у тени должны быть глаза. «Ты чудовище, фон Бреннан. Чудовище, которое убивает людей без нужды и жалости. Не знаю, зачем тебе нужно это». Он жестом заправского фокусника вытащил из воздуха топор и забросил его себе на плечо. «Но без боя я его тебе не отдам. Ничего личного, герр Бреннан». И, развернувшись, двинулся к крыльцу. «Значит, миром не разойдемся». «Мне шаль», – прошелестело ему вслед. «Мне тоже жаль», – ответил Архип перед тем, как закрыть дверь. Глава 24. В отдалении от человеческих поселений и наезженных трактов Притулившись к одному из малых отрогов пояса, стояла ветхая усадьба. Когда-то богатая, на честных 3 этажа, без подзыбицы, срубленная из отличного строевого леса, она возвышалась среди просторного двора, полного многочисленных хозяйственных построек и ограниченного мощным палисадом, который ни сходу и пушкой-то снесешь. Была она настолько стара и заброшена так давно, что даже и отец нынешнего сельского старосты не помнил, кто и за какой надобностью ее построил, да и под какие цели использовал. Ну да то и неудивительно, мало ли жилья позаброшенного в этих краях стоит, что ли. Места-то глухие, мало ли кто и что тут строил в былые годы. И промысловики, и добытчики, да и всякий хитрый люд, что от закона государева хоронится, да товар, минуя таможню, с северными морями таскает. В общем, всяческий люд в этих местах проживал. Правда, никто из них хором не строит, обходясь больше землянками да схронами, но мало ли кому и что в голову стукнет от безнаказанности до собственной удали. В общем-то и неважно-то было, поскольку так давно она стояла заброшена и никому не потребна, что большинство общинников позабыли уже и о самом ее существовании, ежели даже когда и знали. Тем более, что от всяческих путей она стояла дальше некуда. Время, конечно же, не пощадило заброшенную заимку, частокол давно сгнил на корню, оставив о себе напоминанием лишь россыпь едва заметных трухлявых пеньков. Стены поросли мхом и плесенью, да пообвалились, частично обрушив внутрь и солидную черепичную крышу. Ну а от дворовых построек вообще остались лишь одни полузасыпанные ямы. Но этой весной эти руины обрели нового хозяина. Чуть ли не каждый вечер из главной избы усадьбы доносились тяжелые шаги и тихое бессвязное бормотание. Доносились они и сегодня, ежели б кто заглянул внутрь, то увидел бы, как огромная в сажени ростом тощая бабища с волокущимися по полу обвислыми грудями и густющими черными патлами, грязными лоскутами, свисающими на кривую, покрытую бородавками размером с детский кулак рожу, без устали босыми ногами шлепала по сохранившимся кое-где осклизлым доскам и с непередаваемым удовольствием обсасывала обгрызенные уже много раз косточки, которые то и дело подбирала с полу. Покончив со своим бесполезным занятием, ведь все мясо с костей было давно слизано, а заключенный внутри мозг выбит и сожран, она с тяжелым вздохом уселась на камень и, вытащив кривыми, словно изъеденными подагрой пальцами с огромными черными когтями из щели между досками блестящий каменный гребень, принялась расчесывать свои сальные волосы, думая нелегкие думы. Тварь голодала. Ранее, еще прошлой осенью, обитала она значительно южнее, в густонаселенных местах, где чуть ли не каждую неделю могла полакомиться человеченкой, а по большим праздникам так и вообще удавалось добыть сладчайшую беременную бабу. Но вынуждена была бежать, поскольку людской род в злобе и жадности своей не терпел сосуществующую рядом с ним нежить и при любом поводе устраивал на нее охоту. Татарский род называл бабищу «албасты», а русский – «лобастой». И оба они, позабыв о взаимных неприязнях и претензиях, только искали повода, чтобы ее изловить, да приласкать огнем и железом. Убить лобасту пока никому еще не удавалось, непростая ошибка было то дело, но зато сделать ее существование невозможным запросто, отчего и пришлось ей податься на север в менее обжитые и куда более холодные земли. По первости казалось, что лобасте несказанно повезло, ведь едва добравшись до новых краев, она нашла себе практически идеальное жилье. Старое, гнилое, холодное, как она любила. Да и воздух вокруг приятно пах человеческим духом, обещая обильную охоту. Но потом оказалось, что в краю этом все поселения защищены могучими оберегами, преодолеть которые албасты оказалось не в силах. А люди настолько пуганные, что почти не уходят от домов по отдельности. Только верхом или с упряжью, за которыми чудищу было никак не угнаться, или большими и пахнущими ненавистным железом компаниями, нападение на которые могло окончиться для уже основательно ослабшей за длительное путешествие нежити весьма плачевно. И тогда для лобасты настали тяжелые времена, непрекаянные и голодные, она скиталась вокруг хуторов и деревень, скреблась в окна и двери, словно побитая собака, преследовала каждого человека, каждую группу в надежде подловить глупого и неосторожного, но все тщетно. Она голодала. И без того худая и согбенная, она отощала так, что о выступавшие ребра можно было порезаться, а все позвонки пересчитать прямо спереди. Она даже стала подумывать, а не отправится ли ей еще куда-нибудь, где будет слегка полегче, да хотя бы и еще на север. Но третьего дня, когда отчаяние, казалось, готово было уже окончательно проглотить Лабасту, ей несказанно повезло. У старой водяной мельницы ей удалось схватить миловавшихся втайне от родичей парня с девкой. Молодых, мягких, свежих. Без ума от свалившегося в руки счастья, тварь тут же, прямо на месте, без особых размышлений, девку-то и сожрала, а потом, отягощенная набитым пузом, поперлась домой с мальчишкой под мышкой. Сперва она хотела вторую добычу свою подержать, некоторое время живой, откусывая по необходимости по небольшому куску, чтобы подольше сохранить мясо свеженьким, тем и переждать до следующей удачной охоты. Но, во-первых, изголодавшись, она не слишком-то была способна контролировать собственное чрево, да если уж быть совсем честным, держать пленника ей было негде. В общем, прежде чем дошла до своего убежища, Лабаста сожрала его, благо хоть хватило ума кости не выбрасывать, а принести с собой, а то бы совсем уж нестерпимо горько было. А так хоть какое-то утешение. Правда, небольшое, поскольку теперь закончилось и оно, а новой добычи не предвидится, даже самой завалящей. И словно по волшебству, стоило только чудищу подумать об этом, как чувствительные ноздри ее огромного крючковатого, покрытого многочисленными бородавками носа, защекотал терпкий человеческий запах. Запах так желанной еды. Не самого лучшего сорта, поскольку пахло уже основательно немолодым мужиком, да еще и примешивался какой-то тяжелый смолистый запах, который Лабаста однозначно когда-то прежде встречала, но вспомнить теперь точно не могла. Но стоило ли смотреть в зубы дареному коню, как говорили люди? За неимением лучшего сойдет и этот странно пахнущий мужик, тем более что и пахнет им крайне близко, словно бы сам в руки идет. От вожделения рот Лабасты наполнился слюной, так что даже немного вытекло наружу. Пришлось утирать грязной когтистой ручищей. Привычным жестом, закинув обвисшие почти на два аршина титьки за спину, чтобы не мешались, Лабаста в припрыжку бросилась на запах и доносившиеся оттуда странные булькающие звуки. К величайшему ее удивлению, там, где она ожидала увидеть добычу на небольшой полянке в нескольких сотнях шагов от убежища, не было ничего. Пахло человеком, совсем свежо, настолько, что казалось, он прямо сейчас находится чуть ли не на расстоянии вытянутой когтистой руки. Она даже не сдержалась и этой самой рукой в пространстве поводила, но не нащупала ничего и все. Удивленная сверх всякой меры Алабасты выбралась из-под деревьев и вышла в самый центр поляны, надеясь разобрать там хотя бы оставленные следы. И следов этих она там нашла множество, словно бы человек ходил по кругу, обходя поляну почти по самой опушке, и каждый шаг за собой оставлял этот мерзкий запах. Запах земляного масла, неожиданно вспомнила тварь, горючей черной жижи, которая иногда выделялась из песков на ее родине, и которую люди использовали для того, чтобы разводить и поддерживать огонь. За спиной Лабасты послышался чиркающий звук, который она узнала мгновенно – звук зажигающейся спички. Осознавшая опасность чудовище рвануло под защитой леса, убегая от преследующей ее смерти. Выпущенный на волю огонек из маленькой спички, едва коснувшись разлитой вокруг поляны смеси, сразу же ринулся по влажной дорожке, с двух сторон замыкая круг. Но Лабаста все-таки была быстрее – за мгновенье до того, как две ярких полосы соприкоснулись, она одним неожиданно ловким для ее нескладной фигуры прыжком прыгнула вперед и, гремя словно ведро с костями, приземлилась уже на безопасной территории. Поднявшись, она с победоносным видом оглядела захлопнувшуюся впустую ловушку и закрутила головой в поисках неудачника, который ее устроил. Неудачник не заставил себя долго ждать. Внутри огненного круга, словно бы из воздуха, соткалась человеческая фигура. Высокий, худой, хотя и не вызывающий ощущения тощего, мужик с ухоженной бородой и таким выражением лица, что молоко должно было бы скисать прямо в коровьем вымени. стоял, опустив голову. Приняв его позу за жест отчаяния, Лобаста скрипуче рассмеялась. Ей, конечно, не нравилось то, что ее противником оказался колдун, а кто еще смог бы так хорошо прятаться от ее взгляда? Но теперь-то она его видела, никуда не уйдет, пламя не будет гореть вечно. И, судя по склоненной голове, человек прекрасно это понимал. От ощущения собственного превосходства, как и предвкушения новой трапезы, тварь захихикала еще раз. Смех ее, впрочем, мгновенно оборвался, когда человек, удовлетворенно что-то вскрикнув, наклонился и поднял из травы какой-то черный блестящий предмет. Со все нарастающим ужасом Алабасты уставилась на свою левую руку, в которой, как она прекрасно помнила, она сжимала свой гребень, когда бросилась за добычей. Рука эта была пустой. Человек тем временем поднял руку с сжатым в ней гребнем к небесам. Лобаста, взвизгнув, словно испуганная собачонка, попыталась убежать, но крик человека оглушил ее. «Замри!» Чудовище остановилось на месте, словно бы все члены ее одеревенели. «Смотри на меня!» Голос человека оглушал и давил. Лобаста сопротивлялась ему, что было сил, но все равно выполняла приказание. Медленно и неохотно, но неумолимо она развернулась на пятках и полными бездонного ужаса глазами уставилась на своего мучителя и нового хозяина. Тяжелым, словно набежавший из ниоткуда тучи, и негромким, но тем не менее прекрасно различимым, несмотря ни на расстояние, ни на рев пламени, человек начал читать заклинание. И каждая произнесенная строка словно огненным клеймом высекалась на мертвом сердце Лобасты, наполняя его болью и ощущением неизбежности. «Древним словом заклинаю я тебя, небосводом, где играется заря, вольным ветром тем, что по полю летит, звездным светом, что в руке моей горит». Каменный гребень в руках колдуна светился холодным белым светом, словно и вправду в нем сфокусировался свет далеких звезд. Свет этот с легкостью перебивал даже начинавшее уже затихать пламя, освещая всю поляну и наполняя окружающий лес многочисленными тенями. Свет слепил, выжигал глаза, лишал воли к сопротивлению, но Албасты никаким образом не могла отвести взора от столь важного для нее предмета. «Передо мною злость смири, главу склони, чудо злое, сочтены твои уж дни, вольной жизни ныне служба жребий твой, на колени припади же предо мной». Словно огромная гора рухнула на плечи нежити, придавливая ее к земле, заставляя сперва присесть, а после и рухнуть на четвереньки. Албасты вскинула голову и издала долгий, пронзительный, полный муки крик. Она не хотела подчиняться, но не могла ничего поделать. Человек завладел ее гребнем, теперь он мог делать с ней все, что захочет. «Мое слово, как скажу, да будет так, станет верным, словно пес, проклятый враг. Эти узы не словчить, не разорвать». «Чуду-юду век рабою куковать!» Гребень погас, исчезла и тяжесть, навалившаяся на плечи Албасты, но легче ей от этого не становилось. Черное сердце ее болело, словно схваченное десятком раскаленных обручей, и даже простая мысль о нападении на хозяина, когда тот взмахом руки загасил огненный круг и подошел так близко, что она могла бы достать его когтями, заставил скрутиться в болезненных судорогах. «Вставай, тварь!» – скомандовал человек, и Лобаста подчинилась. Собственно, ничего иного ей не оставалось. Человек наложил чары, человек теперь был ее хозяином. «Ждешь указаний?» – невесело хмыкнул он. И Албасты против своего желания кивнула. На самом деле она ждала возможности перегрызть обнаглевшему человеку горло, но вынуждена была подыгрывать. «Да, ждешь. А знаешь что? Далеко-далеко, сотни дней пути на полдень и восход есть гора, что выше всех гор на свете». Неожиданная догадка вместе с воспоминанием о прочитанной давным-давно статье в «Альманахе вокруг света». Зовется она Эверест. Я хочу, чтобы ты немедленно отправилась туда и достигла самой ее вершины. Как достигнешь, можешь считать себя свободной. Только нигде и ни при каких обстоятельствах не задерживайся, даже ради того, чтобы поохотиться. Таково мое слово. Иди». Албасты неверящим взглядом уставилась на колдуна. Человек, получивший над ней власть, добровольно отдавал ее за то, чтобы она достигла какой-то нелепой горы. Человек, верно, совсем выжил из ума, но приказ есть приказ, и, повинуясь ему, Лабаста развернулась, поправила свалившиеся с плечей груди и медленно поковыляла куда-то в сторону юго-востока. Архип долго смотрел ей вслед, сперва в спину, а после просто в направлении, куда ушло чудовище, и размышлял, а правильное ли решение он принял. Да, он знал, что убить Албасты невозможно, хоть и режь на кусочки, хоть до пепла сжигай, она все равно из мельчайшей частицы народится, вопрос одного лишь времени. Ничего в этом свете не боится, но не лучше ли было заковать ее где-нибудь здесь, на поясе в пещере? И тут же покачал головой. Нет, люди идут в эти места. Еще лет 100-200, и все горы перероют в поисках злата и железа. А может и чего еще. А так, ну пусть идет, да тебе-то путь не близкий, особливо ежели направление не знаешь. А как дойдет, глядишь, там и замерзнет на вершине. В спячку-то она с голодухи может и впасть. Глядишь, снегом заметет где на вершине, да и останется там до скончания времен». Поиски чудовища не были для Архипа чем-то особо сложным, поскольку нежитью она была не особо сильной, не умной, да и к любому, даже самому распростейшему колдовству была не способна. Только и славилась, что запредельной прожорливостью, выглядела при этом всегда так, словно вот-вот сдохнет от истощения, и куда только все девалось, да невероятной даже для нежити живучестью. Он просто пошел по кровавому следу, оставленному чудовищем после того, как оно растерзало молодую и глупую парочку, решившуюся, вопреки желанию враждующих меж собой семей, сбежать в город и жить там вместе. Вот и пожили. Ловушку, правда, пришлось готовить довольно долго, горючую смесь даже на лошади вез, благо знал про феноменальный нюх Лабаста и до нужного момента от нее скрывался. Не первый раз на охоту выходил. Были давно отработанные способы спрятаться даже от самого внимательного внимания. В последний момент, правда, чуть было все не накрылось медным тазом, когда неуклюжая и неповоротливая обычно тварь проявила какие-то чудеса ловкости и буквально выскользнула из закрывавшегося капкана. Но благо Господь смилостивился, тварь при побеге обронила гребень. А владеющий гребнем Лабасты может ей приказывать, ежели, конечно, знает как. Архип знал, чем и воспользовался. Тщательно осмотрев бывшее место обитания чудовища, больше просто потому, что привык все дела доделывать до конца, чем с какой-то осмысленной целью, и совершенно ожидаемо не найдя ничего, кроме обглоданных костей, которые по возможности и собрал для дальнейшего погребения, Архип побрел в сторону спрятанной в недалекой рощице телеги, прикинув, что надо будет охотников направить место выжечь, а то еще какая-нибудь тварь заведется». Любит всяческая дрянь заброшенные человеческие жилища. Спасу нет.